Глава 7. Лара. Плевать я хотел на эту Лару, подумаешь, какая-то девчонка. Интересно, она тоже угощает бородатую Мэри яблоками и пьет кофе вместе со шкипером? Гвоздик шел по тротуару и яростно пинал камни. Зря Гвоздик не рассказал шкиперу, что умеет свистеть по птичьи. Наверняка эта Лара так не может. Все, хватит. Камень отскочил в припаркованную машину. Та загудела. Мальчик тряхнул головой. Вообще-то ему все равно. Слышите? Все равно. В носу защипало, а многоэтажки стали расплываться от подступающих слез. Плохо дело. Гвоздик пообещал себе больше не плакать. Никогда. А тут глаза на мокром месте из-за какой-то неизвестной девчонки. Слабак. Вот папаша бы посмеялся. Нет. Ни за что Гвоздик не будет плакать. И на Тартугу не вернется. Точка. Но на следующий день ноги сами понесли к знакомому забору. Деревья на участке шкипера росли так буйно, словно нарочно хотели спрятать сказочный пиратский остров от чужих глаз. Когда-то здесь был самый край города. По дорогам бегали козы и гуси. Мальчишки строили шалаши и крепости, на веревках сушили белье, у каждого дома в палисаднике цвела сирень. А потом пришел город. Город, как гигантский осьминог, тянет щупальца в разные стороны. Ему всегда мало, и нет коз с гусями. Хрум! И мальчишки разбежались по бетонным площадкам. Вжик! И белье теснится на балконах. Бумс! И вместо палисадника однушка и освежитель воздуха с ароматом цветущей сирени. Уцелел только дом шкипера и высокий забор, по которому карабкался Гвоздик. Он не собирался мешать. Хотел только одним глазком посмотреть, умеет ли эта Лара свистеть по птичье. Гвоздик воспользовался старым способом. По ящикам он забрался на яблоню. Но роковую ошибку с веткой повторять не стал. Вместо этого осторожно спрыгнул в траву. Лодыжка уже давно зажила. Со стороны дома послышались голоса. Гвоздик укрылся в высокой траве за баркасом и перестал дышать. Шкипер с кем-то спорил. «Не бывать этому!» «Да ты совсем из ума выжил!» — раздался визгливый женский голос. «Лара», — догадался Гвоздик. «Не продам, и все тут», — сказал шкипер и шумно зашагал по тропинке. Хлопнула дверь, и на пороге появилась женщина. Красные каблуки, красная помада, красное от гнева лицо. «Ты же всем мешаешь! Засел тут как пень со своими игрушками! Ты хоть представляешь, сколько они предлагают денег? На себя наплевать, обо мне хоть подумай! Через год-два муниципалитет все равно снесет твою халупу. Надо продавать, пока есть возможность!» Не унималась Лара. Каблуки сердито застучали по ступенькам и смолкли, провалившись в траву. «Я уже сказал, что не продам», — заявил шкипер и поджал губы. «Дурак!» — завопила Лара. Гвоздик сжал кулаки. Да как она смеет кричать на шкипера? Вот противная! «Спятивший дед, вот ты кто, старый маразматик!» — шипела Лара. «Ну ничего, в среду приедет доктор с комиссией, ему одного твоего баркаса хватит!» Хлопнула калитка. Гвоздик услышал тяжелые шаги шкипера. «Мее!» Бородатая Мэри ткнулась носом Гвоздику в карман. Тот от неожиданности подскочил. «Чш, Мэри!» — зашептал Гвоздик. «Прости, у меня сегодня нет для тебя угощения. Уходи, а то меня заметят». «Мее!» — обиженно протянула коза. Гвоздик попытался ее отпихнуть, но поздно. «Выходи уже!» — раздался над головой голос шкипера. Тот свесился с баркаса и глядел на Гвоздика двумя зелеными глазами, один из которых, конечно, был стеклянный. «Я случайно... «Я не хотел подслушивать», — пролепетал мальчик. «Случайно забрел на Тартугу?» — усмехнулся шкипер. Прозвучало совсем невесело. «Ну и как тебе, Лара?» Гвоздик пожал плечами. «Зря ты мне не разрешил прийти. Я бы не позволил ей на тебя кричать», — внезапно вспылил Гвоздик. «Кто она вообще такая?» «Моя дочь». Бородатая Мэри снова ткнулась носом в руку Гвоздика. Мальчик погладил ее по голове, извинялся. «А почему она... ну, почему она такая?» На этот раз шкипер пожал плечами. «Такая уж получилась. Семья — это не всегда просто. А родная кровь — не всегда семья». Гвоздик кивнул, он понимал. «А что ей надо?» «Хочет продать мой дом, чтобы на его месте построили торговый центр». Гвоздик ахнул, но не удивился. В конце концов, раньше тут были десятки домов, а теперь осталась одна Тартуга. «А почему ты не хочешь продавать?» Шкипер покачал головой. На его зеленый глаз, тот, что настоящий, не стеклянный, говорил: «Неужели не понимаешь?» Гвоздик понимал. Разве можно променять Тартугу на четыре стены и потолок? «А как же Мэри?» Шкипер потрепал козу за ухом. «Она ведь уже старушка. Молока не дает. Кто ее возьмет? Не могу же я ее на мясо. Разве можно так с другом?» Гвоздик поморщился и прижал козочку к себе. «Хватит уже, Аларим, давай кофе пить», — скомандовал шкипер. «Только за яблоками для Мэри сбегаю», — отозвался Гвоздик. День плыл к закату. Косые лучи застревали в деревьях и разбегались стайкой золотых рыбок по зеленым волнам, по палубе баркаса, по щекам мальчика, по его выгоревшей челке, по жестяной кофейной кружке. За забором в другом мире ребята гоняли в футбол, гудели машины, хлопали двери подъездов. Там, в другом мире. Почему нельзя, чтобы так было всегда? «А что будет в среду?» — не выдержал Гвоздик. «Придет доктор». «Зачем?» «Решать, свихнулся я или нет». «Дзинь!» У Гвоздика от возмущения выпала кружка. По палубе побежала темная лужица кофе. «Ну, это смешно. Ты самый нормальный взрослый из всех, кого я знаю». «Лара так не думает». «Да плевать на нее». Гвоздик вскочил и начал ходить кругами по баркасу. «А что будет, если доктор решит, что ты свихнулся?» «Меня упекут в пансионат для престарелых. А Лара продаст дом». «А как же бородатая Мэри?» Шкипер пожал плечами и закрыл настоящий глаз. На Гвоздика смотрела равнодушная стекляшка. «Но этого нельзя допустить!» Гвоздик сжал кулаки. «А как же я? Что будет со мной?» — хотел прокричать Гвоздик, но не прокричал. Вместо этого он сказал: «Значит, надо, чтобы доктор признал тебя нормальным». «А что, неплохая идея», — приободрился шкипер. «Тогда нам нужен план».